Вардены раскинули свои палатки примерно в миле от Урубаэна, возле небольшого ручья, впадавшего в реку Рамор. И почти сразу же люди, гномы и ургалы принялись строить оборонительные укрепления. Этот процесс должен был продолжаться до темноты, а утром начаться снова. Каждый раз, закрепляясь на каком-то одном месте, они первым делом укрепляли свои позиции. Это была тяжелая, утомительная и всем страшно надоевшая работа. Однако же именно эти укрепления порой спасали им жизнь, а кроме того, избавляли от ничего не деланья. Вардены по-прежнему считали, что все эти приказы исходят от Эрагона, хотя в лагере оставался лишь его двойник, созданный магией. Но Роран знал, на самом деле всем командует Джермундур. После похищения Насуады и отлёты Эрагона и Сапфиры, он как-то особенно зауважал этого старого вояку. Джермундур, можно сказать, жизнь положил на борьбу с Империей. Кроме того, он действительно был опытным военным и обладал глубокими познаниями и в тактике, и в логистике. Да и с Рораном они отлично ладили. Оба они были воинами Стального Клинка, а не магии. Зато с королем Оррином Роран постоянно спорил и ссорился. Оррин никогда не упускал возможности позлить его, и Роран не сомневался. Если кто и может погубить их всех, так это именно Оррин. Он понимал, конечно, что оскорблять главу королевства Сурда нехорошо. Но не мог не назвать Оррина дураком, когда тот выразил желание отправить главным воротам Урбаэна герольдов, чтобы те возвестили о начале наступления варденов, как это было сделано в Драслеоне и Белатоне. «Ты что, хочешь спровоцировать Гальбаторикса?» – прорычал Роран. «Он ведь может нам и ответить! Но это было бы только справедливо!» Горделиво выпрямившись, заявил Оррин. «Если бы мы заранее объявили о своих намерениях и дали ему возможность вступить с нами в мирные переговоры!» Роран так и уставился на него. Потом с отвращением отвернулся и сказал Джермундуру. «Не мог бы ты заставить его понять, почему это в высшей степени неразумно?» Они втроём сидели в шатре Оррина, куда он же сам их и пригласил. «Ваше Величество!» — сказал Джермундур. «Роран прав. Лучше всего было бы подождать и не вступать с Империей ни в какие переговоры». «Но они же могут нас увидеть!» — запротестовал Оррин. «Ведь мы разбили лагерь у самых стен города. И в конце концов, это было бы просто грубо. Не послать гонца и не объявить о наших намерениях. Правда, вы оба простолюдины. Я и не ожидал, что меня поймёте». Взаимоотношения царствующих особ требуют соблюдения определенной куртуазности, даже в условиях войны. Рорану вдруг страшно захотелось стукнуть эту царственную особу по башке. «Неужели ты настолько самодоволен, что веришь, будто Гальбаторикс считает тебя равным себе? Ха! Да мы для него просто насекомые! И на куртуазность твою ему плевать! Ты что, забыл? Ведь и Гальбаторикс был таким же простолюдином, как мы! До того, как одержал победу над всадниками! И я бы сказал, ведет он себя несколько иначе, чем ты. Да такого, как он, больше и в мире-то нет. И ты все еще всерьез полагаешь, что можно предугадать его поступки? Ты считаешь, что его можно как-то умиротворить? Ха!» Оррин вспыхнул, оттолкнул бокал с вином, и тот упал на расстеленный ковер. «Ты слишком много себе позволяешь, молотобоец. Никто не смеет оскорблять меня, правителя Сурды!» «Я имею полное право делать то, что считаю нужным», – прорычал Роран. «Я не твой подданный и не обязан перед тобой отчитываться. Я свободный человек. Могу любого оскорбить, а могу и похвалить. Даже тебя. Говорю тебе еще раз. Посылать к воротам глашатаев было бы непростительной ошибкой». Прошелестела сталь. Это король Оррин выхватил из ножен меч, но застать Рорана врасплох не сумел. Тот, услыхав знакомый звук, уже успел отстегнуть от пояса свой молот и замахнуться им. Клинок Оррина голубоватой вспышкой мелькнул в полумраке шатра. Роран, видя, куда метит Оррин, ловко увернулся и плашмя ударил молотом по лезвию меча. Тот согнулся и со звоном вылетел у Оррина из рук. Оррин растерянно посмотрел на свой клинок, упавший на ковер. Лезвие все еще дрожало после удара Рорана. «Сир!» – крикнул один из стражников у входа в палатку. «С вами ничего не случилось?» «Я просто уронил свой щит», – ответил стражнику Джермундур. «Беспокоиться не о чем». «Хорошо, господин мой!» Роран не сводил глаз Оррина, на лице которого появилось какое-то загнанное выражение, как у дикого зверя. По-прежнему пристально на него глядя, Роран пристегнул молот к поясу и повторил. «Выходить на связь с Гальбаториксом глупо и опасно. Если ты попытаешься это сделать, я убью всякого, кого бы ты туда не послал, еще до того, как он успеет приблизиться к городским воротам». «Ты не посмеешь!» – возмутился Оррин. «Посмею и сделаю, как сказал. Я не позволю тебе подвергать опасности всех нас ради того, чтобы удовлетворить твою королевскую гордость и спесь. Если Гальбаторикс захочет с нами поговорить, он и без того знает, где нас найти. А если нет, пусть сидит в своей цитадели». И Роран вихрем вылетел из шатра. Снаружи он остановился, подбоченился и стал смотреть на пухлые облака в небе, выжидая, когда успокоится бешено бьющееся сердце. Этот Торрин похож на годовалого мула. Такой же упрямый и самоуверенный. Только и мечтает, как бы легнуть тебя побольнее. А еще он слишком много пьет. Роран мерил шагами пространство перед шатром, пока оттуда не появился Джермундур. Не успел старый вояка рта раскрыть, как Роран бросился к нему и сказал. «Извини, что так получилось. Мне правда очень жаль». «Еще бы тебе не жаль было!» Джермундур сокрушенно покачал головой, потом вытащил свою глиняную трубку и принялся набивать ее сушеной травой кардус, уминая табачок подушечкой большого пальца. «Вон сколько времени мне пришлось уговаривать Оррина не посылать людей к воротам назло тебе!» Он помолчал. «А что, ты и впрямь убил бы кого-то из его людей? Я просто так угрозами не бросаюсь!» буркнул Роран. «Нет, не бросаешься. Ну ладно, будем надеяться, что до этого не дойдет». Джермундур неторопливо двинулся по тропе между палатками. Роран шел с ним рядом. И люди уступали им дорогу, вежливо с ними раскланиваясь. Взмахнув нераскуренной трубкой, Джермундур вдруг сказал. «В общем-то, и мне не раз хотелось укоротить Оррину язык». Он усмехнулся. «Да только осторожность, к сожалению, всегда надо мной верх брала». «Он что, всегда был таким... упертым?» «Нет, пожалуй. В Сурге он вел себя куда более разумно». «И что же с ним случилось потом?» «Страх, я думаю. Страх порой людей сильно меняет. Странные вещи с ними делает». «Это правда. Может, тебя это обидит, но ты ведь и сам вел себя глупо». «Да знаю я. Не совладал с собой. И заполучил себе врага. Да еще в виде короля Сурды. Ты хочешь сказать, в виде еще одного короля?» Джермундур негромко рассмеялся. «Вот именно. Только если твоим личным врагом станет Гальбаторикс, все остальные покажутся тебе просто безобидными мошками. И тем не менее...» Джермундур остановился у костра, вытащил оттуда горящую ветку, сунул ее конец в набитую трубку, раскурил ее, несколько раз затянулся и бросил ветку обратно в костер. «Тем не менее, на твоем месте я бы не стал игнорировать обидчивый нрав Оррина. Он пришел в такое бешенство, что прямо там, в шатре, чуть тебя не прикончил. Если он затаит обиду, то захочет отомстить. На всякий случай я поставлю возле твоей палатки часового. Хотя бы на несколько дней. А потом...» Джермундур пожал плечами. «А потом мы, возможно, все либо сложим тут свои кости, либо превратимся в рабов Гальбаторикса». Оба некоторое время молчали. Джермундур пыхтел своей трубкой, и лишь когда им пора было расходиться в разные стороны, Роран сказал. «Когда ты в следующий раз увидишь Оррина?» «Да? Может быть, дашь ему понять, что если он или его люди что-нибудь сделают с Катриной, я выпущу ему кишки на глазах у всего лагеря». Джермундур опустил подбородок на грудь и некоторое время стоял, словно обдумывая слова Рорана. Потом серьезно посмотрел на него и кивнул. «Ладно, молотобоец, я, пожалуй, найду способ сообщить ему это». «Спасибо», – «Пожалуйста. Как всегда, с удовольствием. Пока». Роран нашел Катрину и убедил ее отойти от палаток подальше, в северную часть лагеря. Там было проще проследить, не послал ли Оррин кого-нибудь по его душу. Они поели, а потом долго сидели рядышком, глядя, как тени становятся длиннее, а в небе начинают загораться первые звезды. Нависшего над Урбаеном мрачного утеса Роран старался не замечать. «Как хорошо, что мы сюда пришли», — сказала Катрина, кладя голову ему на плечо. «Ты правда рада?» «Тут так красиво. И потом, сегодня ты только со мной». Она сжала его руку. Роран прижал ее к себе, но какая-то тень по-прежнему смущала его душу. Он не мог забыть о том, какая опасность грозит его жене и ребенку. Не мог забыть, что самый страшный и опасный их враг находится всего лишь в нескольких милях отсюда. Понимание этого жгло душу Рорана. И больше всего ему хотелось вскочить, броситься в Рубаен, пробраться в проклятую цитадель и убить Гальбаторикса. Но это, увы, было недостижимо. И он улыбался, даже смеялся, скрывая свои страхи и тайные желания, прекрасно понимая, что и Катрина точно так же скрывает свои опасения. «Черт побери, Эраган!» – думал он. «Лучше бы тебе поторопиться! Не то клянусь, я стану являться тебе из могилы и не дам ни минуты покоя!»